Хавар, в отличие от Максаров, не обладал способностью проникать в психическую сферу людей. Зато он умел легко входить в доверие и вызывать незнакомцев на откровенность. Если к этому добавить неограниченные финансовые возможности, которые были у него благодаря покровительству Карглока, то становилось ясным, что рано или поздно любая интересующая его тайна будет раскрыта. План Карглока, предусматривающий тотальное уничтожение целого поколения жестянщиков, не устраивал Хавра. И причиной тому был вовсе не альтруизм. Стоит ли ради одной единственной рыбешки вычерпывать целое море? Ведь под рукой у хорошего рыбака есть и удочка, и сети, и острога. Кроме того, война всегда дело скользкое. Это против максаров жестянщики бессильны. Зато всяких других тварей, не обладающих сверхъестественными способностями, они изводят очень даже успешно. Благо, что есть чем. На примете у Хавра имелось несколько не очень удаленных от этого места стран, где можно было набрать армию, обладающую соответствующим боевым духом. Взять, к примеру, хотя бы горцев Огненного Кряжа или кочевников Тирсов, разоривших уже не одно государство. Однако никто из намеченных претендентов не располагал оружием, даже приблизительно сопоставимым с оружием жестянщиков. С пикой на многозарядку не попрешь и мечом от картечи не отмашешься. Да и на непосредственную помощь Карглока в ближайшее время рассчитывать не приходилось. Сейчас за ним гонялась целая свора соплеменников Максаров, для которых утрата любимого оружия была равносильна смертельному оскорблению. Следовательно, вначале надо было браться за кропотливую подготовительную работу. Тайно закупать оружие, создавать лагеря для обучения наемников, часть из которых и огнем-то овладела совсем недавно, формировать командный корпус, составлять уставы, укреплять тылы и так далее до полного умопомрачения. Все это претило Хавру, вольному кондотьеру, бродяге и прирожденному интригану. К сожалению, фактор времени работал против него, и мальчик, так мешавший Карглоку, мог скоро превратиться в нечто такое, чему не смогут подступиться все максары на свете. Вот Хавр и решил первым делом провести кое-какие разыскные мероприятия, да заодно разобраться, чем дышат эти людишки, веками попираемые железной пятой максаров и тем не менее продолжавшие здравствовать. Очень скоро всем примелькался скромно одетый, но любезный и щедрый путник, странствующий от поселка к поселку в поисках святых реликвий. Жестянщики не отличались набожностью, однако внешние приличия блюли и религиозных подвижников уважали. При помощи, отнюдь не бескорыстной, местных властей он копался в архивах, наводил справки у лекарей и повитух, собирал слухи и посещал заведения, в которых юные жестянщики набирались ума-разума. По всей стране рыскали многочисленные агенты Хавра, получавшие содержание в зависимости от объема и качества добытой информации. Для начала Хавр наметил себе кое-какие ориентиры, пусть даже и смутные. Во-первых, искомый мальчишка, несомненно, был урожденным максаром, иначе зачем бы им так интересовался Карглок? Во-вторых, его появление здесь должно было сопровождаться не совсем обычными событиями, которые не могли вот так просто стереться из памяти жестянщиков. И, наконец, в-третьих, некоторые факты позволяли отождествлять мальчишку с тем самым легендарным губителем максаров, слухи о скором пришествии которого упорно циркулировали во многих странах. Следовательно, надо было искать сироту, своей внешностью заметно отличавшегося от аборигенов, чье происхождение связано с какой-то загадкой. Кроме того, как потомок максаров, он в настоящее время должен был превосходить своих сверстников по всем статьям, особенно силой, живучестью и жестокостью. Однако, не пройдя окончательного перевоплощения, связанного с целой серией сложнейших хирургических операций, мальчишка был достаточно уязвим в физиологическом смысле и недостаточно изощрен в смысле сверхчувственном. Не исключено, что он вообще не знает ни о своем происхождении, ни о своем предназначении. Список лиц, соответствующих всем условиям Хавра, состоял из нескольких сотен имен. Однако усилия, потраченные на проверку такой уймы подозреваемых, дали в конце концов свой результат. В тумане домыслов и предположений замаячила одна единственная реальная фигура – некто Окш Сухорукий. Он был сиротой, найденным при загадочных обстоятельствах в стороне от дорог и населенных пунктов. При раскопках, предпринятых в этом месте, были обнаружены останки странного существа. Специалисты опознали в нем так называемого «рудокопа» – еще одно создание максаров, обреченное на постоянную жизнь под землей. Это соответствовало канонической версии легенды о губителе Максаров. Лекарь, занимавшийся излечением найденыша, подтвердил, что тот отличался удивительной жизнеспособностью. Урт Пучеглаз отказался сообщать какие-нибудь сведения о своем воспитаннике. Зато соседи в один голос заявили, что мальчишка был настоящий урод. Светловолосый, масластый, бледный и необычайно худой. Правда, все отмечали его сметливость и способность к ремеслам. Староста даже уступил Хавру многозарядку, модернизированную в свое время Окшем. Из поселка следы мальчишки вели прямиком в оружейную мастерскую, где и терялись окончательно. Свидетелей его пребывания там в живых не осталось, за исключением разве что охотников, точно описавших приметы юного беглеца. Все они утверждали, что сдали мальчишку с рук на руки старшему мастеру, и случилось это как раз накануне той страшной ночи, когда сгорела мастерская и погибли все оружейники. Оставалось только констатировать, что Окша разделил печальную участь своих товарищей. Однако в стройной шеренге доказательств зиял один весьма существенный пробил. Карглок, зловещей интуицией которого нельзя было не доверять, категорически утверждал, что мальчишка до сих пор жив. Сопоставив все эти обстоятельства, Хавар задумчиво произнес: «Если этот сосунок сумел невредимым выйти из такой переделки, то он уже сделал первые шаги на пути возмужания. Пусть он еще и не Максар, но человеку с ним тягаться не по силам. Чувствую, хлебну я горе с этим Окшем». Затем он развернул карту страны и принялся внимательно ее изучать. Если мальчишка все еще находился где-то здесь, его следовало искать в глухих окраинных районах, а вовсе не в центре. Зверь, почуявший погоню, ищет спасение в дремучем лесу, а не на открытом пространстве.